массе русские показались мне великими даже в своих пороках. Это с одной стороны. Здесь движутся и дышат только с позволения или по приказу. Даже с природой русские привыкли общаться как с рабом. Это с другой стороны. Столь противоречивые высказывания принадлежат иностранным путешественникам, которые побывали в России на рубеже 18-19 веков. Россия – империя народов. У нас в гостях Елена Ушленкова и Ирина Карацуба. Здравствуйте. Ирина Карацуба – выпускница исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени Ломоносова, автор коллективной монографии «Выбирая свою историю. Развилки на пути России». Елена Вишленкова – выпускница исторического факультета Казанского государственного университета, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Государственного университета Высшей школы экономики, автор книг и публикаций, в том числе «Заботьтесь о душах подданных» и «Духовное образование в России первой четверти XIX века». Идет речь о 18 веке, прежде всего о второй половине 18 века. И, конечно, Российская империя изучалась, вернее, не империя, а Россия, вот как эта территория, как общность, она изучалась и более раньше, в предшествующие времена. И делалось это усилиями чиновников, делалось это монахами, делалось это частными людьми, которые составляли записки, делали рисунки. Но что появилось нового в XVIII веке? Страна, объявившая себя империей, должна была быть рационально описанной страной. Чтобы войти вот в категорию политичных народов мира, страна должна представлять себя как страну, в которой учтены ресурсы людские, природные ресурсы, и в которой есть рациональное управление этой страной. И, собственно, создание Академии наук в Российской империи, приглашение иностранных специалистов в это, создание академических экспедиций, оно было направлено на то, чтобы описать вот границы этой общности, показать эту территорию как территорию освоенную и представить ее, в том числе и западному миру, как некую страну, где правительство знает ее пределы, знает ее особенности и может управлять этой страной эффективно и рационально. И приглашенные специалисты в Академию наук создавали, использовали, собственно, западную рамку для изучения страны. Этой западной рамкой были, собственно, такие этнографические, антропологические исследования, которые проводились по вопроснику. Но приспособление этого вопросника к условиям Российской империи, оно требовало его расширения, оно требовало адаптации. И, допустим, академик Миллер начинал с вопросника, в котором было в 30-е годы 11 вопросов, а потом для своего ученика Фишера составил вопросник, которому уже было 923 вопроса. И Татищев, исследуя Российскую империю, составлял вопросы, по которым можно было определить, какие народы населяют Российскую империю. И вот эти актуализации, вот этих отличий одного народа от другого, она потребовала постоянной детализации. Тогда он нашел 42 народа на территории Российской империи. Последующие исследователи расширяли количество вообще народов, находящихся на территории страны. И каким образом происходило обнаружение? Ведь физически путешественник двигался по территории страны, встречал поселенцев, жителей этой страны и должен был каким-то образом определить отличия одних жителей от других жителей, типологизировать эти отличия и создать из них вот некие признаки народа. И чаще всего таким признаком поначалу выступал язык и костюм. Вот, собственно, по каким признакам человек можно было отличить один народ от другого. И таким образом вещи становились признаком, где один народ кончается, другой народ начинается. надо сказать, что этнографические исследования вот в XVIII веке, они были зачастую отделены от лингвистических исследований. Но те и другие искали некий протоязык или протонарод, вот, от которого пошло все вот это развлечение. И, наверное, вот эти поиски, они, в принципе, имели под собой такую основу, что можно было обнаружить основу для имперского единства. И, собственно, правительство было заинтересовано в финансировании, поскольку можно было бы объяснить, чем, на какой основе объединяется страна, что она не является таким лоскутным одеялом или, по метафорическому выражению Петра I, рассыпной храминой, в которой, в общем, все объединяется только силой имперской власти, только силой администрации. Но вот изучение это было довольно сложным. Во-первых, приглашенные зарубежные специалисты, как правило, не знали языков аборигенов, с которыми они сталкивались. И в этом смысле в основном актуализировались и использовались визуальные наблюдения. Поэтому мы зачастую, читая записки путешественников XVIII века, в том числе отчеты академических экспедиций... И рисунки, наверное. И рисунки, да. Обязательно в академическую экспедицию брался рисовальщик или копиист, по-разному их называли, который должен был сопровождать экспедицию и должен был зарисовывать виды народов, их... И тоже содержание вот этих рисунков, оно меняется во времени. Начиналось с того, что он прежде всего рисовал костюм, и рисовальщик должен был привести набор гравюр, вернее, набор рисунков черновых, а потом из них сделать гравюры, на которых изображены костюмы, они же и есть народы. Затем в эти рисунки стали добавляться зарисовки жилища, зарисовки животных, которые окружают этот народ, зарисовки каких-то бытовых вещей, в том числе еды, которые характерны для данного народа. Поэтому даже сам вот визуальный образ, он становился вариантом этнографического такого описания, который наполнялся различными атрибутами этнографического исследования. Но это были исследования окраин, в первую очередь, или это были попытки описать в целом территорию России, я имею в виду центральные губернии, там ведь тоже исследования, скорее всего, были, потому что русский народ же тоже неоднородный, там uh-huh. есть разные, северные, южные, там, и да. Вы знаете, ну, во-первых, тут, мне кажется, нужно отделить две вещи друг от друга. А западную традицию описания и осмысления России, ну, как вы сказали, и рамку, отечественную, да. Тут нужно отделить две традиции описания России. Западную традицию, вот то, что мы называем «россика». Вот само слово «россика», оно было сконструировано в... в 18-19 веках, и означает оно от греческого корня «Россия», что было сконструировано еще раньше, на самом деле, в конце 15 века, и означает «Россика» все о России. Да? Вот все, да. Что написали иностранцы, приезжавшие в Россию. У тех ученых, которые работали здесь. А по заданию, в том числе, российского правительства, наших императоров, императриц, Академии наук. И надо сказать, что вот то, что развернулось в XVIII веке, о чем вот сейчас Елена говорила, оно в какой-то степени продолжает традицию описания России XVI-XVII века. Оно опирается вот на те вопросы, те проблемы, которые тогда были сформулированы. В том числе вопрос о многонародном, или, как чаще мы говорим, многонациональном характере страны. Одним из предшественников иностранцев-путешественников 18-19 веков был Сигизмунд фон Герберштейн, барон, австрийский дипломат, уроженец современной Словении, писатель и историк. В 1499 году он поступил в Венский университет, в 1506 начал офицерскую карьеру, участвовал в нескольких военных кампаниях. Герберштейн участвовал в 69 посольствах в разных странах Европы, также в Турции. Дважды посетил Россию. В 1517-м выступал посредником в мирных переговорах Москвы и Литвы, а в 1526-м – в возобновлении договора 1522 года. Продолжительность этих визитов позволила ему изучить во многом загадочную тогда для европейцев российскую действительность. В тех источниках, с которыми я работала, они говорят либо о народах – peoples, либо о нациях – nations. Вот, причем эти термины идут с XVI века практически. Да? Также и само русское государство, вот очень интересно, еще задолго до XVIII века, когда мы себя объявили империей, в 1721 году, да, император Петр Великий получил от Сената титул «Петр Великий, отец Отечества, император всероссийский». А задолго до этого, скажем, в конце XVI века вышла книжка Джайлса Флетчера, которая называлась «Of the Russian Commonwealth». Mm-hmm. Мы ее переводим «о государстве русском», но «commonwealth» – это не государство, это содружество наций. Да? Это конец XVI века был mm-hmm. такой термин. Они понимали, насколько вот, эта страна, с которой они сталкиваются, уникальна по своему полиэтническому составу. Сейчас этим термином называются mm-hmm. все страны, входящие в британское содружество. «Commonwealth» – это именно британские mm-hmm. государства, подающие mm-hmm. в дело Британской империи бывшей. Но это как раз подчеркивает желание западных исследователей наложить на российскую территорию как бы те структуры мышления, которые выработаны уже были в западном мире. Там британцы достаточно прагматично все равно подходили к исследованиям, в том числе России. Ведь они рассматривали Россию не просто как объект для исторического некого такого изучения абстрактного. Это была конкурентная держава. И нужно понимать ее ресурсы. И когда была Крымская война потом, они же воевали-то везде, и в Архангельске, и на Камчатке. Это же фактически была, ну, не первая, но мировая война в свое время. А не без знания территории, без знания специфики, в том числе понимания людей, которые там живут, это было затруднительно. Скорее всего, это вот еще и был прагматичный расчет. Тут еще очень важно, кто занимается описанием России. Да? Потому что вот до середины XVIII века, точнее говоря, до императрицы Екатерины Великой, до знаменитой политики просвещенного абсолютизма, как там это ни называй, да, до 60-х годов XVIII века в Россию обычно приезжали как бы несколько основных категорий иностранных путешественников. Это были дипломаты, которые просто по долгу службы, начиная с Ивана III, Василия III. Это были купцы, которые тоже тут всякие дела вели. Иногда, кстати говоря, вот в британской традиции это совмещалось. Да? Посланники выполняли очень важные торговые миссии. Это были разного рода иностранные специалисты, которых не хватало России. Ну, например, лейб-медики при русских царях. Угу. Да? Что Иван Грозный, что Алексей Михайлович, что Петр, что потом при Екатерине будет знаменитый, печально знаменитый господин Роджерсон. И затем уже это разного рода вот, учителя, там, в 18 веке инженеры, строители каналов. Но во второй половине 18 века появляется новая категория. И она связана с новым международным статусом России. Да? Вот как раз такой рекламный характер политики просвещенного абсолютизма, да? То, что вот Северная Семирамида, то, что значит, цветы цивилизации значит, растопят северные льды, да? Все эти значит, там, такие очень рекламные пиаровские акции Екатерины, они привели к тому, что к нам поехали туристы впервые. Вот с 60-х годов XVIII века и до наших дней вот одна из главных категорий приезжающих в Россию и описывающих ее, это то, что в XVIII веке называлось красивым словом «travelers for curiosity» – путешественники из любознательности или из любопытства. Выражается современным языком «туристы». Вот они и написали библиотеки на самом деле. И эти библиотеки, как совершенно справедливо сказал Елена, были очень богато иллюстрированы. Карты, виньеточки, заставочки, портретики, да, профили, которые у них были в книгах. Карикатуры. Карикатуры, само собой, естественно. Карикатуры с 16 века, да. Угу. Вот, там, на того же, на Грозного и на Опричного, там столько карикатур было. Там Иван в виде кровавого медведя, сидящего на троне и так далее. В Германии издали сейчас издание такое, карикатур о России. Называется «Царь и дьявол», ну, в переводе на русский язык. И вот там карикатура буквально 16 века и вплоть до конца 19 века. Это прекрасно иллюстрированная история западного представления о России. Да, это такие сгустки стереотипов. Да, ну вот тоже вопрос о стереотипах. Никакое мышление невозможно без стереотипизирования. И иностранцы, прежде чем ехать в страну, должны были как-то себе ее представить. Иначе чего им сюда ехать-то, если они не с какой-то там дипломатической или торговой миссией? И они, как правило, все все-таки что-то читали. Особенно те, кто потом книжки написали. Да? Какие-нибудь там светские люди, джентльмены, они могли это, так, это что-то там где-то слышали. Вот. А те, кто серьезно готовился, а таких тоже было довольно много, они читали просто иногда библиотеки. И наиболее добросовестно даже указывали, что они читали. Да. Значит, соответственно, когда они ехали, они уже приблизительно представляли, что они увидят. А дальше вот начиналось самое интересное. А если вдруг они видели то, что не вписывалось в их картину, что они с этим будут делать? Они это будут игнорировать? Они будут об этом писать на одной странице, на другой писать другое? Или они будут переосмыслять тот образ, который у них сложился? Россика представляет все эти варианты. Там есть и люди, которые приехали с одним, уехали с другим. классический пример маркиз Кюстин, да, который ехал в Россию в поисках аргументов для того, чтобы подтвердить необходимость абсолютного монархического правления, а вернулся из России чуть ли не республиканцем, да, потому что здесь он увидел совсем другое, не то, что он ожидал. Но похожие коллизии бывали и раньше, и в 18 веке, и пораньше. Поэтому это вот очень интересный вопрос. Кроме того, откуда берутся в голове человека стереотипы? Психологи давно доказывают, что система стереотипов, вот скажем, восприятие оценок России, связана с системой автостереотипов. Как ты себя воспринимаешь, так ты будешь воспринимать другого. В смысле, ты будешь проецировать свои проблемы. Ты будешь искать ответы на вопросы, которые тебя волнуют в жизни другой страны. И этого тоже, конечно, было очень много. Плюс установки. Вот ты едешь в другую страну, ожидания, и ты заранее какие? Ожидаешь, что ты в ней увидишь. Да? Если, так сказать, ты привык, что Россия очень многонациональная, да, и что в ней очень много народов, которые вообще совершенно отличаются друг от друга, то все твое восприятие будет нацелено вот как раз на это. Угу. Да? И много других психологических механизмов, которые формировали вот этот огромный пласт информации, таких источников, как Руссика. Вы знаете, вот в 18 веке в России переиздавалось одно издание, письмовник, по которому учили там набору знаний, которые должен знать образованный человек. И вот некий такой, я не знаю, назвала бы, наверное, комплект интеллектуальных знаний для человека образованного. И вот в этих письмовниках были таблицы, которые были скопированы из западных изданий, соответствующие, и были переведены 17 века. Эти таблицы содержали набор этнических стереотипов, вот, в которой было там несколько рубрик. Допустим, одна рубрика по вертикали – это название народов политичных или знатнейших народов мира. Там итальянцы, англичане, французы, ну и голландцы и так далее. Вот. А другая рубрика – вот как они себя проявляют там, в семье, по отношению к учебе, там, в общении или в разных ситуациях. И там было просто вот прописано, какая внешность у французов, как он ведет себя в семье, как он общается, как он, насколько он обязателен. Это же вот такая мощная стереотипизация вот народа, который, все нюансы которого, все люди которого сведены вот до какого-то единого образца. Русских там не было. Они не относились в то время к знатнейшим народам мира. И, собственно, российским элитам XVIII века очень хотелось внести бы их туда. И этот материал собирался, и, в общем-то, вот тоже это предстояла такая интеллектуальная работа, стереотипизировать вот этот собранный материал, который собирался и из фактического материала, там, допустим, экспедиции, собственных наблюдений физических, и из фантазий тоже. Потому что журналы второй половины XVIII века, они просто изобилуют фантазиями на этнические темы, рассуждениями о том, кто такие татары, вот что им свойственно, какие вот характерные черты. Екатерина II, по-моему, отвечая на публикации в журнале «И то, и сё», она там рассуждала, что вот русские – это не есть некое единое вот народ, а это смесь там между сарматов и татар. Вот от сарматов они восприняли вот это, от татар они восприняли худшее, как она тогда говорила, а вот от скрещения этого получилась вот такая смесь. На что ей стали возражать, что вот среди российской знати очень много татарских фамилий, это благородные люди, которые выполняют слово, они сохраняют честь и так далее. Тогда она скорректировала свое представление и сказала, что ну нет, русский народ не от скрещения. Татары действительно хорошие, и вот они в нашем государстве, и вот представляют, составляют честь нашего государства. Нет, русские составлены из славян и сарматов. Действительно, академические экспедиции, они, как правило, отправлялись к границам Российской империи, чаще всего либо на север, либо на восток, потому что это была очень актуальная для российского государства вот территория. Она не была прочерчена, по сути дела, граница. И граница образовывалась в то время не какой-то там засечной чертой, столбиками, пограничниками, а она образовывалась народами. Когда описывали страну, то говорили, эта страна, там, допустим, Сибирь, это царство, состоящее из там, алеутов, там, чукчей, там, и перечислялось народы, которые составляют эту территорию. То есть происходила идентификация территории и народа. И вот почему важно было описать вот эти пограничные народы. Во-первых, их обнаружить. Во-вторых, важно было их назвать. И в-третьих, их важно было написать и зарисовать. Потому что тем самым легитимировали право Российской империи на эти территории. Тот, кто первый опубликует описание народа и даст его графическое изображение, тот и владеет этим народом. Еще важно было аборигенам сказать, что вот они принадлежат к Российской империи, чтобы они не заявили следующим путешественникам, что они принадлежат кому-то другому, и дать им какое-то название. Зачастую происходил конфликт между самоназванием этого народа, тем названием, которое им присвоили британские, скажем, путешественники, французские мореплаватели и российские там, зверопромышленники. И у народа было по 3-4 названия. И, собственно, зачастую люди того времени, интересующиеся этими вопросами, прежде всего, действительно дипломаты, они не могли определить по имеющимся описаниям, шла ли речь об одном и том же народе или о разных народах. И где заканчивается как бы, вот, пределы Российской империи. Описанием, как конструированием, занимались не только иностранцы, но и русские монархи. Вот уже упомянутая Елена Екатерина Великая, да, когда она отвечала на вопросы Дениса Ивановича Фанвизина, знаменитые, там он ей задал такой вопрос: в чем состоит наш национальный характер? Она гениально ответила. Вот это к вопросу о том, как монарху хочется сконструировать под себя нацию. Она сказала: русский национальный характер состоит в остром и скором понимании всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей от Творца человеку данных. Да? Понятно? Это вполне, так сказать, месседж очень такой определенный. И иностранцы, когда они пытались описать русский национальный характер в 18-м, например, веке, они очень мудро поступали. Они понимали, что перед ними страна жестоко разбитая на сословие. И они отдельно описывали национальный характер дворянства, отдельно национальный характер крестьянства. И некоторые даже пытались описать национальный характер вот средних слоев русского купечества. Хотя это как бы была та часть русской жизни, которая менее всего была им понятна и менее всего ими изучалась хоть как-то. Но наиболее добросовестные пытались идти вот так вот, понимая, что перед ними строго сословное общество, где все очень не похожи друг на друга, отличаются набором и прав, и обязанностей перед верховной властью. А что касается вот самого начала, когда они сталкивались с такой многонародной, многонациональной империей там, или государством, они, естественно, задумались, а какое будущее. Вот отдельная тема Россики, и моя любимая, я вот считаю, что это как бы вот то, что еще не изучено. Да в Россике очень много не изучено на самом деле. Это тема футурологии. Как они представляли себе будущее этой страны? Например, в 16 веке, например, в 18 веке, например, в начале 20-го или в конце 20-го. Да? Вот. И, между прочим, с самого начала, вот все, кто это описывал, ну, крайней мере, я отвечаю за британцев, я занималась записками английских и британских путешественников, они писали, что Россия, конечно, деспотическая страна. Да? Я, кстати говоря, помню, что когда я еще писала свою кандидатскую диссертацию, это было при советской власти, мой заведующий кафедрой, он везде вот слово «деспотизм» мне вычеркивал и ставил слово «самодержавие». Что в лоб, что по лбу. Ну, самодержавие. Вот. Значит, они сказали, что Россия, конечно, деспотическая страна, но своим величием и своими колониями она обязана деспотизму. Поэтому если когда-нибудь российское государство станет более либеральным, оно потеряет все вот эти вот территории и народы. Это было замечено еще, так сказать, в середине XVIII века. Первый каталог, который был представлен в качестве такого убедительного свидетельства, что вот Россия – это страна народов, это был каталог 1774-75 годов «Открываемая Россия». Ее издавал нюрнбергский гравер Христофор Рот, работавший при Академии наук. Это был такой частный издательский проект. Он стал выпускать журнал, который назвал вот «Открываемая Россия». В каждом выпуске журнала было по 5 гравюр. И на этих гравюрах был нарисован мужской или женский образ. Иногда это парная композиция, там мужской и женский образ. Или вид спереди, вид сзади. И подписано, кто это. Там якутская баба, допустим. На трех языках. На русском, немецком и французском. Ну, учитывая там зрительскую аудиторию. И когда вышли все... Во-первых, важный источник... Важный, вернее, вопрос об источниках. Откуда он брал эти сведения? Потому что Христофор Рот никуда не ездил. Он жил все время в Петербурге. И, в общем, реально видеть эти народы он не мог. Я думаю, что он собрал все имеющиеся на тот момент сведения, привезенные рисовальщиками, привезенные исследователями из экспедиций. И, во-вторых, он использовал материалы кунсткамеры. То есть каждая экспедиция должна была привезти традиционные костюмы. И существовало там шкафы, в которых вывешивались костюмы там, сибирских народов, кавказских народов и так далее. И, соответственно, он рисовал все народы Российской империи в качестве вот таких вот выставленных костюмов. Лицо для него было неважно. Можно сейчас по этим гравюрам увидеть, что лица там почти условные, одинаковые зачастую. То есть тогда не было увязки народа с некой антропологией лица, какими-то физиогномическими признаками, на которые впоследствии будут приписываться культурно-психологические свойства и значения. Ну, скажем там, если татарин, то он хитрый, да, вот если русский – простоватый, если там, ну, вот якут, то вот он тоже простоватый там. По археологическим и этнографическим данным, якуты сформировались в результате поглощения южными тюркоязычными переселенцами, вероятно, из Прибайкалья, местных племен. В традиционном хозяйстве и материальной культуре якутов много черт, сходных с культурой скотоводов Центральной Азии. Предполагают, что последняя волна южных предков якутов проникла в Среднюю Лену в 14-15 веках. Главным занятием якутов было скотоводство, в частности, разведение рогатого скота и лошадей. А со второй половины 19 века значительная часть стала заниматься земледелием. Это издание имело потрясающий успех. Оно было раскуплено мгновенно почти вот при жизни Рота. Он получил хороший доход и даже сделал такое несколько подарочных изданий. Он переплел вот эти гравюры, с золотым обрезом сделал и, видимо, дарил членам императорской фамилии. Во всяком случае, сохранилось несколько экземпляров вот в отделах рукописей редких книг разных библиотек. Вот в Казани хранится экземпляр, который он подарил, видимо, Потемкину, потому что там хранится Потемкинская библиотека. А дальше он попросил, видимо, это был востребованный такой социальный заказ, об этом говорили, и он попросил академика Георгия, который являлся членом Академии наук, написать комментарии. И вот интересно то, что вот в данном случае визуальный образ становится провокацией текста. То есть для нашей культуры это необычно. Обычно у нас является исследовательский текст, к нему появляется там иллюстрация, которая как бы подтверждает или дополняет. Здесь для культуры XVIII века характерно для исследовательской то, что сначала визуальные наблюдения, они предшествуют аналитическому описанию. И Георгий писал как бы свои представления о народах как комментарии к этим гравюрам. Таким образом родилось вот это знаменитое четырехтомное издание «Описание народов Российской империи». Там у него длинное название. Первая энциклопедия Российской империи как многонародной страны. И она имела тоже большой успех. Она выдержала много переизданий, издавалась на русском, вышла сначала на немецком языке, потом на русском языке, на французском. Правда, надо сказать, что на русском языке вышло только три тома, и не вышел тогда четвертый том, в котором были описаны россияне. Так, Георгий не назвал их русские. И вот мое мнение таково, что он не нашел русских. Когда он путешествовал по Российской империи, вот с точки зрения локальной общности, которая имеет единые признаки, единый язык, единый костюм и единое место расселения, он русских не нашел. И у него нет вот этой рубрики «Русские», у него есть «Россияне», где он пишет, что это остатки разных славянско-сарматских там родов и помещает туда в качестве иллюстрации пять гравюр. Это тульский купец, валдайская баба, по-моему, ярославская девица. Ну, вот как бы люди, приписанные красным местностям. Вот на тот момент было представление о том, что есть тульчане, есть калужцы, есть валдайцы, но нет русских. Это эпоха романтической науки. Это эпоха, которая начинается с путешествий Кука. И вот главным таким пафосом романтической науки в Европе, в Западной, становится, во-первых, пафос личного открытия. Вот крик «Эврика» – это то, что появилось, ну, как бы, как маркер гения в конце XVIII века. А во-вторых, это романтизация исследовательского труда. И в-третьих, это такой вот идеализация путешествия. Просто вот, но редкий человек не мечтает в это время о путешествиях, об открытиях новых миров. И из Британии, правда, устремляются в немедомую Россию, которая до этого на британских картах обозначается просто вот как зона опасностей. Существуют такие карты, на которых вот территория России, и на ней помечено, вот здесь вы встретите медведей, здесь вас подстерегают такие опасности, здесь такие, то есть как бы руководство путешественнику. А здесь они устремляются для того, чтобы открыть новые миры. Это, кто-то это называет таким колониальным мышлением, да, то есть вот британцы, они такие путешественники по миру, и они открывают как бы для себя новые колонии. Но я думаю, что это скорее действительно то, о чем говорила Ирина. Это вот такое стремление к открытию, к удивлению, какой-то вот интерес, вот любопытство, которым подталкиваются очень разные люди для того, чтобы отправиться в Россию. И вот в этом отношении начало XIX века, оно оказывается буквально всплеском вот исследований, появившихся о Русике. Ричард Портер, Эдвард Кларк, которые издают иллюстрированные издания, которые очень сильно задели чувства россиян. Но, строго говоря, это вот уже такой второй период, второй золотой век британской русики. Потому что первый золотой век был, конечно, во времена Шекспира. Да? Как известно, в пьесах Шекспира Россия и русские упоминаются около 10 раз. И в шекспировской Англии хорошо представляли себе эту страну. И ездили много, и под конец XVI века вышло многотомное собрание записок английских путешественников по России. И тогда, между прочим, практически благодаря деятельности английских купцов в меньшей степени дипломатов, север и центр страны были фактически колонизированы и описаны ими. И вот когда разразилась смута, на финальных этапах смуты, когда страны уже не было в начале 17 века, когда все развалилось, да, уже даже не было двух царей, там один в Кремле, другой в Тушине, а уже было там жуткое количество царей. На финальном этапе практически англичане даже составили план вот, протектората над русским севером. Ну что ж, добро пропадать. А они там все изучали в течение многих десятилетий. Смутное время, смута, принятый в исторической литературе термин для обозначения событий в России конца XVI – начала XVII веков. Впервые введен русскими писателями в начале XVII века. Эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса России, начавшийся в 1598 году после смерти Федора Иоанновича, последнего царя из династии Рюриковичей. Важнейшим этапом в преодолении смуты стало воцарение в 1613 году на русском престоле Михаила Федоровича Романова. Ну, эта эпоха осталась позади. В XVIII веке действительно наступила новая эпоха, и связана она была, вот повторяю, во второй половине XVIII века с тем, что возникла концепция вот, традиционно для британской культуры такой большой тур, grand tour по континенту. А вот в 60-е, 70-е, 80-е годы XVIII века возникает концепция northern tour, северного тура, который обязательно включал в себя посещение России. И с одной стороны успехи цивилизации, а с другой стороны, вот очень хорошо это сформулировал один британский посланник в России при ранней Екатерине, и будущий первый посол Великобритании в Китае, сэр Джордж Маккартни. Он писал в своей крошечной книжечке, изданной крошечным тиражом, но ставшей вообще такой одной из самых главных книг по России, он писал: «На Россию надо смотреть», это 1767 год, «на Россию надо смотреть не как на отдаленную сияющую звезду, но как на великую планету, вторгнувшуюся в нашу систему, чьи орбиты пока еще не определены, но чьи движения могут властно повлиять на орбиты других планет». Вот это очень хорошие слова, да, вот, которые показывают вот это направление, и не только британского взгляда. Они как бы хотели знать, они должны были знать, что здесь происходит. И они сделали, в общем, все, что можно для этого. Те имена, которые Елена упомянула, вот в частности, например, Кларк, а до него был такой Уильям Кокс, Уильям Ричардсон, Эндрю Суинтон, их много было вот при Екатерине, Павле и Александре Первом. Это такая довольно интересная порода путешественников. Это то, что в XVIII веке называлось traveling tutor. То есть это наставник при каком-то аристократическом питомце. Потому что когда питомца отправляли на континент, чтобы он там не загулял по трактирам, при нем был, значит, наставник, который ему определял, так сказать, круг его интересов и контролировал их. И вот, как правило, вот эти вот наставники во время путешествия, они приглашались за очень хорошие деньги из Оксфорда, Кембриджа или вот таких соответствующих учреждений. И эти люди, они чаще всего бывали и учеными, и писателями. И вот как раз Кокс и Кларк, создавшие едва ли не лучшие книги России второй половины XVIII, начала XIX века, они были как раз вот такими наставниками путешествующих юных аристократов. Иногда приезжали несколько раз. Кокс в России был три раза и даже сумел подать список вопросов Екатерине II о состоянии российских тюрем. Их очень волновала пенитенциарная система России. Знаменитый там Джордж Говард, филантроп и реформатор английской пенитенциарной системы, был в России и даже умер здесь от холеры на юге России, похоронен там же, между прочим. И Кокс подал вопросы императрице, а она ему ответила. И в одной из изданий, у него его книга выдержала 6 изданий, в одной из изданий этой книги он включил ответы вот императрицы Екатерины Великой о состоянии российских тюрем. И вот эта вот славная традиция очень много дала. На самом деле их книги, я считаю, еще толком у нас не изучены, они, собственно говоря, и не переведены. Из Кокса в начале 20 века было издано, ну, треть глав в очень плохом переводе. Целиком книжка не переведена, с комментариями. Это вот другая моя боль большая, как мало из этой литературы переведено на русский язык. Британская Россика, равным образом, как и вообще европейская, но британская в особенности, очень критична по отношению к России. Она вся построена как на стержне, на противопоставлении британская вольность, русский деспотизм. Вот. А в советский период, который воспринимал себя как наследника Великой Русской империи, с такой критикой Русской империи согласиться никак не мог. Но поэтому там содержались еще и критика вот как раз этнических качеств. То есть, мне кажется, можно было бы смириться характеристики, которые как бы присваивались, и говорилось о том, что это те вещи, которые невозможно исправить. То есть можно сменить политический режим, но есть вот те основы, которые, я думаю, что поэтому в советское время не хотелось совершенно переводить и издавать. Но Ирина обнаружила вообще огромный целый пласт вот зарубежной русики. Ты говорила, сколько изданий? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что, во-первых, вот все это в России в XIX веке стали собирать. Причем собирал это никто иной, как лицейский однокашник Александра Сергеевича Пушкина, барон Модест Корф. Личность такая, ну, не самая симпатичная. Николаевский сановник, консерватор, человек такой достаточно циничный. Я люблю одну историю, связанную с Корфом, нежно люблю, по воспоминаниям. Когда он заседал в одном из этих бесконечных секретных комитетов при императоре Николае Первом, где они там все как бы планировали по типу Жванецкого. Как бы, значит, очень трудно менять, ничего не меняя, но мы будем это делать. Да? Вот. А молодой чиновник у него спросил, говорит: Модест Александрович, что делать? Тронешь часть, ползет целая. Что делать? На что Модест Александрович ему очень хорошо ответил. Он сказал: а не трогать ни части, ни целого. Так мы дольше протянем. Ну, вот они и дотянули до Крымской войны и, так сказать, мягко говоря, кризиса середины XIX века. Но Корф понимал важность создания в России, в том числе первоклассных библиотек. И когда его назначили директором императорской Санкт-Петербургской библиотеки, он сделал все, чтобы превратить ее вот в лучшую европейскую библиотеку. В том числе тратил огромные деньги на покупку сочинений иностранцев. Причем вот если книжка Флетчера о России 1591 года официально была запрещена, ее смогли опубликовать только в 1905 году. Это фантастика. Человек в конце 16 века сумел написать такую книжечку, причем такую довольно, ну, строгую, серьезную, научную. Ничего памфлетного, никакого Кюстина, да? Которые смогли опубликовать только в 1905 году. При Николае попытались опубликовать, там такой скандал получился, что из-за этого распустили целое общество. Так вот, книга была официально запрещена Флетчера, а Корф заплатил безумные деньги немецкому книготорговцу Иосифу Беру, и он достал экземпляр издания 1591 года. И он, да, и в годовом отчете Императорской публичной библиотеки Корф с гордостью пишет, что эта книга есть драгоценнейшее перло. В смысле, жемчужина драгоценная, вот в нашем собрании. И потом от имени императора Николая I этому Иосифу Беру был пожалован алмазный перстень. Значит, официальная книга запрещена в России. Человеку, который достал ее издание 16 века, выдают алмазный перстень. Это вообще, да? Признание качественного сделанной работы. Да, но при этом переводить на русский язык и издавать не надо. Ну, а зачем? Пусть лежит. Для тех, кто язык знают, те и прочитают. А вот это характерная вещь, отношение к знанию вообще в России в начале, там, ну, по крайней мере, в начале 19 века. Есть знание для власти, и оно должно быть максимально широким, аналитичным, рациональным. И есть знание для подданных. И его надо селекционировать, фильтровать, его нужно тщательно отбирать, ограничивать. И вот в том числе мы как-то вели здесь беседу об университетах, и вот инструкции для университетов гласили, профессора, когда занимаются исследовательской деятельностью, поставляя новые знания для власти, они должны быть на уровне западных коллег. Но нельзя давать такие же знания студентам. Эти знания должны сводиться к другой религиозной телеологии и, в общем, быть тщательно отфильтрованными. Никаких западных знаний для них опасны. И вот эта вот такая вот двойственность, она очень долго, вообще говоря, сохраняется. Продолжая разговор о Росике, Корф заложил, конечно, основы этой коллекции. У него, собственно говоря, даже не было собственного рабочего кабинета в императорской библиотеке. Его кабинет находился в коллекции Росиков, любимый. Да? Он там сидел. Потом это, конечно, развивали, продолжали другие люди. В итоге сейчас, вот на сегодняшний день, вот эта вот коллекция Росика, сейчас она называется Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге, это почти 250 тысяч единиц хранения, четверть миллиона. Да? Книг, брошюр, открыток, карт, чего там только нет. Изучай и изучай, переводи и переводи, комментируй, издавай. Но я боюсь, что как-то вот не очень-то, да, в этом сейчас кто-то заинтересован, к сожалению, на самом деле. А вот эта вот ставка на дозирование знания, да, это тоже ведь от старой сословности идет. Да, вот в Смольном институте дворянки изучали одни предметы, а мещанские дочери другие. Им иностранные языки не преподавали, да, и много чего еще им не преподавали. Вот только на законе Божьем их объединяли в один зал, и то дворяночки сидели за загородочкой, и их территория была приподнята на 15-20 сантиметров, а мещаночки сидели пониже и в другой части зала. Вот эта вот сословность, прямо скажем, до конца-то мы и до сих пор от нее не избавились. Да? Движение синих ведерок это хорошо показывает. Вот протест против именно сословности. Да? Вот, поэтому то, что Росика зафиксировала еще в 16-17 веке, оно не то чтобы относится только к 16-17 веку. Ничто так не поражает вот исследователь, когда он садится за книжку 16 века, и вдруг понимает, что он читает о сегодняшнем дне. Возвращаясь к 18 веку и рубежу 18 и 19 веков, мне кажется, что Росика зарубежная, она действительно изменила вот такую вот оптику смотрения на народы Российской империи, в результате чего стало возможным увидеть русский народ. Я имею в виду, что вот в частности, если рассмотреть гравюры, которые создал Лепренс, французский художник, это очень молодой человек, 24 лет, приехавший в Россию по приглашению Шувалова, чтобы преподавать в Академии художеств. Он очень понравился Екатерине, он много путешествовал по стране и вообще был обласкан властью, и как-то вот ему удавалось со всеми сохранить хорошие отношения. Именно в его творчестве появилась серия гравюр, которые рисовали русские нравы. То есть он рисовал русских не через костюм, а вот через какие-то ритуалы повседневности. То есть появился жанр. Да, появился новый жанр, жанровых вот таких вот гравюр, по сути дела, в которые... Это, конечно, не изобретение его, потому что этот жанр был уже в голландской живописи, и нидерландские там художники рисовали вот убогих, нищих, и создали жанр этнографического портрета, когда можно было уже увидеть как бы народ, но в портрете одного человека целый народ. Типизация происходила не через костюм, а через то, что вот, ну, у чукчи должны быть вот определенные черты лица, у русского должны быть другие черты лица. Произошло на самом деле соединение в западной науке достижений физиогномики, науки, которая развивалась, я не знаю, с аристотелевских, наверное, времен, и которая увязывала внутреннее, сокрытое с внешними проявлениями. Либо это могло быть там, проявление в чертах лица, это могло быть в строении тела проявление, это могло быть через там, линии руки, по-разному это все выстраивалось. Но, во всяком случае, появились трактаты, которые предписывали... какие черты лица выражают какие эмоции. И вот на основании этого трактата была создана серия бюстов Мессершмитта в Германии, которая выставлялась, по-моему, это 96 бюстов, которые выражали разные эмоции. Вот там злость, зависть, негодование, радость и так далее. Это вот эмоциональный строй. Но стали появляться и гравюры, в которых вот происходило соединение качеств этнографического вот, описания народа и его качеств и лицевых признаков. Возвращаясь к гравюрам Ле Пренса, он показывает народ, русский народ, через вот такие ритуалы, как русская баня, русская свадьба, венчание, катание на горке, там у него русский суп, когда сидят люди и едят. И вот из набора таких признаков как бы составляется невидимая метафора, вот русские – это те, кто живут таким образом, не те, кто одет. И он даже... зачастую рисуют русских дворян, и они не отличаются по одежде там, от французских или голландских, потому что мода европеизированная, общая. Но они занимаются, вот, либо это, они тянут за собой там, санки с ребенком, и это вот, чисто уже некое русское действо. То есть вот некие ритуалы, которые объединяют народ или то, что мы будем впоследствии называть нацией. А чем ерничали иностранцы, ну, скажем так, мягко ерничали, когда описывали наших соотечественников в то время? Ну, если вы имеете в виду, шутили, смеялись, что для них казалось самым таким... Подтрунивали. Да. Ну, вы знаете, вот если говорить о нашем периоде, да, вторая половина 18, начало 19 века, все-таки нужно помнить, что это страна, основанная на крепостном праве. Да? Это, строго говоря, нация рабовладельцев и рабов. Да? Это вот нужно очень хорошо себе представлять. И, конечно, рабовладельцы и рабы – это все-таки две разные нации. И они об этом тоже писали. А при этом интересно, что все их симпатии были, в общем-то, на стороне рабов, а не рабовладельцев. Исходя, я думаю, из таких вот морально-гуманистических соображений. Знаете, такой большой соблазн вот, противопоставить рабовладельца рабу, и в рабе увидеть только хорошее, а в рабовладельце только плохое. Был у них такой соблазн, не все от этого ушли. Дворянство русское, они традиционно ругательски ругали вот, за то же, за что его ругательски ругал, например, Новиков или, скажем, Радищев. Да? Тут они очень совпадают друг с другом. Вот, за обезьянство. За низкопоклонство перед Западом, за вот это слепое копирование, да, за то, что русского языка не знают и вообще со своими соотечественниками обращаются как с рабами, за то, что могут вот проиграть за ночь деревню крепостных крестьян, да, за то, что вот на шее могут таскать 5 деревень крепостных крестьян в виде украшений, вот, а за низкопоклонство перед императором, вот, или императрицей. Что касается русских крестьян, то тут скорее подтрунивание или подшучивание идет над, как бы, знаете, едой и запахами. Да? Вот, то есть, конечно, чесночок, квашеная капустка, да, вот соленые огурчики. Они, конечно, тут же пишут, что это очень полезно с точки зрения вот витаминов, да, это против цинги, это там длинная русская зима. Вот, но, конечно, запах капусты их преследует везде и всюду. В зарубежной росике начала 19 века появляется медицинская аргументация для этнических признаков. И вот эта медицинская аргументация, она служит для проведения границы между цивилизацией и варварством. Цивилизация – это люди, соблюдающие определенные санитарно-гигиенические нормы, а варварство – это зона там, где их не соблюдают западные нормы. И когда они описывают Россию, то зачастую пользуются этой аргументацией, говорят, что вот у купчих черные зубы, от них там запах, там, допустим, да, каждый там вот русский редко моется, и что вот очень много насекомых, ну, имеется в виду там в шее, допустим, и так далее, которые вот сопровождают жизнь в России, и поэтому западному человеку в России очень трудно остановиться на почтовых станциях или войти в какие-то трактиры. Вот это антисанитария, плохое качество питьевой воды. Это способ как бы ориентализации России, отодвинуть ее на восток от западного мира и провести черту не там, где пытаются провести российские монархии или там вот российские элиты, а вот сделать таким образом. Почему, кстати, вот мы, когда говорим о принципиальном изменении в восприятии России, мы выбрали именно рубеж от 18-19 веков? Потому что потом-то уже был, может быть, больше социальный заказ или открылись границы? Нет, я думаю, что мы выбрали этот, потому что вот в этот период не было еще четких языковых соглашений вот о том, что такое народ, что такое нация, что такое этнос. И апеллировали вот простым наш словам, период... Да. Вот эти все соглашения, они формируются. И в этом участвует и язык как лингвистический язык, да, и визуальный язык. И потому что как бы нужно было приучить людей каким-то образом воспитать мышление, теоретизированное такое мышление, абстрактное мышление, потому что это абстрактная категория. Ну, да. И для людей там, 17-18 века как бы, это достаточно сложно перейти на те категории, которыми пользовались, ну, допустим, на Западе. И, собственно, вот гравюры, они сыграли в этом роль, потому что они стали определенным, ну, таким эталоном. Потом можно было сказать, соотнести реальных людей с тем, как бы вот фотопортретом, скажем, да, или макетом, которые даны в этих гравюрах и описаны. Вот если описан, допустим, вот этот татарин казанский, и там описывается, что для них свойственно, но есть вот черты. Потом можно было сказать, ой, да ты совсем не похож на казанского татарина. Не от реальности идти, а вот от некого мыслительного образа, который имеется. Или увидев, допустим, в гравюры Аткинсона восклицали, что говорили, а русские-то, оказывается, красивы. То есть, вот опять же, не от реальности, а от некого мыслительного стереотипного образа, которым можно было оперировать. И потом это использовалось в войне 12-го года русскими карикатуристами. Да-да-да, знаменитые вот эти «Le Musique Russe», который появляется в 812 году с топором, значит, который вскакивает на цивилизованных французов, ведет нецивилизованную войну. Да, но при этом они использовали вот некие уже сложившиеся соглашения, которые им дала и Росика, и экспедиционные гравюры и исследования. И они показали русского как выражение гипертрофированной силы. Mm-hmm. В карикатурах русский – это всегда человек, который как некий Геркулес. Он там марионетками-французами жонглирует. Или он там с каким-нибудь удочкой ловит там пленных французов. Или он не вооружен, все французы вокруг него, или представители великой армии вооружены, там полностью обмундированы, а он там нагайкой всех разогнал. Или даже какая-то там старуха Спиридоновна, она может целый там полк французов повязать и отвезти их там в плен. И вот это ощущение, то есть передача происходит, во-первых, выделение русских как культурной общности и наделение их определенными свойствами. Русский должен быть обязательно человеком сознательным. Это европейцы-марионетки. Их там Наполеон может просто вот как кукловода за веревочки дергать. А русский, даже пусть это будет крестьянин или ребенок или старуха, они всегда действуют своим умом. Появляется новый концепт. В России есть скрытая красота. И эту скрытую красоту не может показать иностранец. Ее может почувствовать только русский художник. Потому что легко нарисовать там итальянского, да, там все уже заранее. Просто от художника требуется копирование. А в России художник должен прожить здесь, почувствовать. И вот это невысказанное, невидимое, но прочувствованное показать, вот это и есть искусство. Ну, собственно, вот эта история русской живописи, она и показывает, что вот то самое истинное, подлинное, которое, может быть, и тогда объяснить не можем, но вот мы видим в полотнах Венецианова, да, вот девушка с серпом. Мы все русские, потому что мы все так чувствуем. Да. И Ашина, в общем, нас трудно измерить. Да. Знаете, подытоживая наш разговор, это целый час, в котором мы беседовали вот о такой трепетной, в общем-то, теме. И аккуратной тут надо очень, так сказать, тонко подбирать слова, когда касаешься описания собственного народа. Часто журналисты, которые вот пишут о зарубежных странах для отечественной аудитории, они в более выгодном положении находятся, если по отношению к тем, кто пишет о собственной стране. Любая фальшь, любая неточная нюансировка сразу чувствуется. Люди, может быть, даже не понимают, но очень четко это чувствуют. С другой стороны, вот касаясь вот этих пластов, которые вы изучали, русики, всего, что было описано о России, собственно, и задача нашей программы была, чтобы познакомить или дать понять, что вот там еще есть определенные знания, которые помогут нам правильно оценить самих себя. Тем более, что векторы, они века проходят, а вектор остается. Вот вы как рассказали в начале программы, что читая тексты 16-17 века, вы не понимали, о каком времени идет речь. А вот одна из любимых тем русики с 16 века и до 20-го, это вот такая тема, что у русских еще все впереди. Они еще очень молодые. Это еще исторически молодой народ. Да. Все впереди. Вот надо дать время, пока. То есть я тоже, когда вот это все читала, от 16 века и до 20-го... И рисуют молодыми всегда. Да. Вот это вечная тема исторической молодости русского народа. Мне это все время напоминало Наума Коржавина, а страна моя родная, вот уже который год расцветает, все никак не расцветет. Потому что это постоянно вот на страницах русики. Они в 16 веке молодые. Я могу сравнить русского с молодым конем, который не знает свои силы, позволяет себя вести на уздечке там всаднику. А если бы он знал, то он бы там... Вот пишет буквально первый человек, Ченслер, который вступил на русскую землю 24 августа 1553 года. И потом это об этом очень многие пишут. Это тоже интересно. Спасибо вам, что были целый час с нами. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.